Леонид Млечин. Самые громкие выстрелы в истории и знаменитые террористы. От автора. 21 век начался с того же, с чего и век 20-й. Войны, этнические чистки, угнетение целых народов – все становится питательной почвой для терроризма. Самые громкие выстрелы в истории – это политические убийства. Иногда они меняют судьбу страны. В мире, живущим в ощущении безнадежности, вырастают молодые люди, привычные к насилию. Уверенные в том, что в их бедах виноват кто-то другой, они берутся за оружие. Каждый теракт рождает чувство всемогущества. Ни полиция, ни спецслужбы не в состоянии остановить одиночку, в руках которого, пусть и на краткое мгновение, оказываются жизни многих людей. Мир разделился на убийц и на жертв. Самое опасное – недооценивать врага. К людям, которые хотят нас уничтожить, надо относиться серьезно. Откуда они берутся? Люди, способные с легким сердцем убивать и женщин, и детей. Недостаток внимания к ребенку в семье, конфликты с родителями – все это часто встречается в семьях будущих террористов. Тем не менее, их родители строили весьма амбициозные планы в отношении своих детей. Это происходило практически во всех семьях будущих террористов. При полном отсутствии тепла, нежности и доверия от детей ждали успешной карьеры, желая им счастливой жизни, успеха и благополучия. Из этого ничего не получилось. Мало кому удалось создать собственную семью. А тот, кто вступил в брак и обзавелся детьми, быстро избавился от этой обузы. Разумеется, это не означает, что неблагополучие в семье обязательно приводит молодого человека в террористическую организацию. Но во всяком случае это делает его восприимчивым к разного рода теориям, обещающим путем насилия привести народ к полнейшему счастью. Будущие террористы не бросаются в подпольную деятельность, очертя голову. Это постепенный процесс, когда происходит разрыв связи с семьей, родителями, родным домом, когда человек отказывается от работы и даже от привычек, словом, от всего, что составляло его прежнюю жизнь. Этот разрыв воспринимается первоначально как желанное освобождение от всех надоевших проблем и забот. Подполье представляет собой совершенно новую жизнь. Пропадает грань между личной жизнью и политической борьбой. Личные потребности должны быть подчинены общей политической цели. Террористы, отрезанные от родных и знакомых, замыкаются в совсем уж крохотном мирке, и они могут полагаться только на самих себя. Происходит незаметная самоизоляция от остального мира. Террористы живут как бы в маленьком гетто. Они разговаривают между собой на понятном только им языке, они постоянно вместе, они привыкают иметь дело только со своими. Весь мир, которым эти люди дорожат, сжимается до размеров группы. Если их группа одобряет какое-то действие, значит, это правильно. Они теряют чувство реальности. Заканчивается это полным разрывом связи с окружающим миром. Любая успешная операция вызывает желание присоединиться к террористам. Знаменитые боевики становятся моделью для начинающих. Особенно сильно такие идолы воздействуют на не очень образованных и эмоционально нестойких молодых людей, на тех, кто страдает комплексом неполноценности. В какой-то степени боевая группа заменяет молодым террористам семью. Она дает тепло человеческого общения, чувство безопасности и многое другое, чего эти юноши и девушки были лишены у себя дома. Группа одновременно и источник некоего материального благополучия. Не надо искать работу, думать о пропитании, боевики без денег не сидят. Будущие террористы тянутся к тому, чего им так не хватало, к надежности и уверенности. И они находят в группе настоящую дружбу, солидарность, сплоченность, даже любовь и уважение друг к другу. Поскольку среди террористов, как правило, нет недостатка в молодых женщинах свободных взглядов, то возникают любовные пары. Знаменитый судебный психиатр и антрополог Чезаро Ламброзо считал, что женщины недостаточно умны, чтобы совершать преступления. Среди самых известных террористов последних десятилетий женщины заняли видное место, опровергнув не только Чезаро Ламброзо, но и статистику, которая свидетельствовала о том, что в принципе террор – мужское дело. Почему женщины так активно участвуют в терроре? Участие в боевых организациях совпало со стремлением женщины выйти из привычной роли – послушная жена, любящая мать, домохозяйка без собственных интеллектуальных, профессиональных и политических амбиций – разрушить эти стереотипы, доказать свою самоценность, освободиться от мужского господства в семье и обществе. Психологи полагают, что в сознании женщины должен произойти какой-то радикальный сдвиг, прежде чем она перейдет к насилию. Зато если этот внутренний переворот произошел, женщины становятся хладнокровными и безжалостными убийцами. Но убийцы всегда утверждают, что они всего лишь жертвы. Вступая в боевую группу и получая оружие, а будущий террорист становится хозяином жизни и смерти. Отныне он или она определяет, что есть добро и что есть зло. Террорист берет себе все, что хочет. Он судья, диктатор и бог в одном лице. Правда, всего лишь на короткое время. В этом крохотном мирке у террористов рождается ощущение собственного величия, что делает их крайне агрессивными и опасными. Тем более, что каждый из них больше всего боится показаться трусом или недостаточно надежным. И они доказывают друг другу свою храбрость и презрение к врагу. Убийство врага, внушает им, это не только необходимость, но и долг. Для террористов боевые акции – это война за справедливость. Смерть случайных людей тоже получает оправдание. Для террористов это не убийство, а военная необходимость. Они ставят на карту собственную жизнь и считают оправданным лишать жизни других. А со временем понятие врага расширяется до бесконечности. Фантастическая энергия, настойчивость и изобретательность, с которыми члены группы планируют и проводят свои акции, рождены твердым убеждением в том, что все это необходимо во имя высшей цели. Политический терроризм не может существовать без идеологии, которая дает исчерпывающие ответы на любые вопросы. Идеология и вера снимают вопрос о личной вине и выдают лицензию на справедливый гнев. Специальные службы и полиция научились успешно противостоять политическому террору. Но они слишком рано успокоились и расслабились. На смену красному знамени европейских леваков пришло зеленое знамя джихада. В террор пришли религиозные фанатики. Для правых и левых радикалов стрелять безоружных людей или подкладывать бомбы в универмаге было развлечением, занятной авантюрой и прибыльным дельцем. А вот эти действительно ненавидят всех, кого считают врагом. Начались массовые убийства, на фоне которых эпоха светского терроризма казалась временем детских шалостей. В отличие от западноевропейских и североамериканских террористов, одиночек, исламские радикалы опираются на религиозные авторитеты и широкую поддержку, иногда государственную. Исламисты намерены не только изничтожить своих врагов, но и очистить духовную жизнь от всего, что считают скверной, искоренить враждебные идеи и культуру. Когда в Европе появился первый боец джихада, его сочли террористом-одиночкой. Его изучали со всех сторон. Эксперты выясняли, может, у него было несчастное детство, ему не хватало родительского внимания, душевной теплоты, а может, он просто страдает психическим расстройством, шизофренией. Кто мог тогда подумать, что у него окажется столько последователей? Считалось, что политический исламизм – религия угнетенных, а теперь к армии джихада присоединяются выходцы из среднего класса, внешне вполне благополучные люди. У немецких джихадистов за спиной минимум одна судимость за уголовное преступление, а у британских боевиков в кармане университетский диплом. Одни мечтают о всемирном халифате, другие имеют весьма поверхностные представления об исламе, но страдают от комплекса неполноценности и берут в руки оружие, чтобы стать героями. Раньше в террористы шли одинокие мужчины, бородачи с автоматами Калашникова. Теперь боевиками становятся и женщины. Юные фанатички потоком устремились на Ближний Восток. История показывает, что террор не приносит ожидаемого эффекта. После убийства американского президента Авраама Линкольна выдающийся английский политик Бенджамин Дизраэли сказал в британском парламенте: «Покушения на государственных деятелей еще никогда не меняли историю мира». Фанатики-террористы жестоко ошибаются, когда прибегают к террору в надежде чего-то добиться. Но это мы знаем, что у них не получится, а они нет. Они не живут так долго, чтобы убедиться в тщетности и бессмысленности своих кровавых усилий. И им на смену приходят все новые поколения боевиков, и мир вынужден защищаться.